между городами и народами. Все-таки делается что-то в нашей жизни для пользы людей. Раньше телефонные счета, может, вы помните, можно было только в Сбербанке оплатить, а теперь Ростелеком и в интернете принимают оплату за международные междугородние телефонные разговоры. И это здорово, непонятно только, почему разговоры эти оканчиваются по-разному. Непонятное нужно прояснять. А что говорят словари? А вот что. Словарь трудностей русского языка Розенталя разносит прилагательные по разным сферам употребления. Междугородный разговор – прерогатива письменной речи. Междугородний – устный. А между тем, словарь русского языка Ожегова-Шведовой признает только одну форму – междугородную. И поиск в национальном корпусе русского языка позволяет найти как одно, так и другое. Например, русский ученый-правовед, революционер-демократ Устрялов в книге «Под знаком революции», книгу написал в 1927 году, вспоминает. «Опять телефон с Петербургом не работает. Подавят или нет? И что дальше? Стоишь, бывало, у редакционного телефона, у аппарата междугороднего сообщения, ждешь. Дума во главе восстания. Восставшие гвардейские полки у Таврического дворца». Эти фразы теперь столь истрёпанные, запыленные, просто скучные, тогда возбуждали, мучили, жгли. А народный артист России Михаил Казаков в своей актерской книге описывает муки влюбленного, любимая которого не берет трубку. Тогда от бессилия ты сел писать ей письмо. Оно не только не могло быть отправлено, оно даже не могло быть написано до конца. Ты сам не знал, что ей написать, и зачем ты пишешь его вообще? У тебя все-таки хватило ума порвать начатое письмо, и в ту же секунду раздался междугородний звонок. Да, алло, это я, ты? Знаменитый врач-путешественник Сенкевич в «Путешествии длинною в жизнь» рассказывает, как во время военной службы стремился вырваться на волю из своего полка. Как только появлялась возможность, я ездил в Москву, используя любую оказию и на попутных машинах, и на междугородних автобусах, следовавших по шоссе, на котором стояла наша Выползова. А в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова Паниковский в праведном гневе обрушивается на Бендера. Он разговаривает по междугородному телефону, рассылает по всему свету телеграммы молнии. Вы знаете, сколько стоит молния? 40 копеек слово. Междугородной связью пользовались Набоков, Чуковский, Шагинян, Симонов, Гранин, Астафьев. Ее предпочитают такие современные писатели, как Петрушевская, Климонтович, Кабаков, Улицкая и многие-многие другие. А по страницам Аксенова катятся огромные междугородные трейлеры. И надо признать, слово «междугородний» проигрывает междугородному со счетом 2-1, даже чуть больше. Итак, народу, в принципе, не запрещено вести междугородние телефонные разговоры и путешествовать на междугородних автобусах, а также использовать междугородние воздушные и железнодорожные сообщения. Но в соответствии с литературной нормой все это междугородное, так что и в официальных бумагах должно быть междугородным. По-моему, логично. Международный – существующий и осуществляющийся между народами. А междугородный существует и действует между городами. И вообще, я за единообразие. Пусть уж если я плачу за международные переговоры, у меня оплату и за междугородные принимают. А вот как быть с абонентами, иногородними гражданами? Они иногородными не могут быть. Те, кто живут в других городах, иногороднее, и точка. И почта, которая из других городов приходит, иногородняя.